Сергей Бакшеев. Купить нельзя, родить. Глава первая. Лифт остановился на 13 этаже. Участковый педиатр Лидия Витальевна Мурзина оторвала взгляд от зеркала. Глаза б не смотрели. Замотанный вид, сухая кожа, поредевшие волосы. 55 выглядит на 70. Мечта о спа-отеле на теплом курорте так и остается мечтой. Хватит. Пора и о себе подумать. Выйдя из лифта, Лидия Витальевна привычно шагнула направо. Квартира 267. Потянулась пальцем к звонку, но в последний момент передумала и отперла дверь ключом. Незачем предупреждать деревенских наседок, пусть знают, хозяйка пришла. Она для них сейчас и царь, и бог, и повитуха. «Не хворать, в срок рожать!» Педиатр бодрым голосом приветствовала подопечных, проверяя пытливым взглядом их настроение. В однокомнатной квартире проживали две суррогатные матери на последнем месяце беременности. Первая — терпеливая, крепкая деревенская девка Кристина Попова, что называется «широкая кость». Такая родит, как чихнет. Проблем с ней не будет. К тому же опытная, завершает третье суррогатное материнство. Третье и последнее. 34 года — предельный возраст для сурмамы. В их фирме заветный шанс. Агентство элитное, обслуживает иностранных заказчиков и гарантирует подбор женщин лучшего детородного возраста, имеющих собственного здорового ребенка. Кристина полулежала на кровати в спальне, подперев спиной подушку. Скосила взгляд на педиатра и продолжила вязать крючком. Ажурные салфетки, подушки, тапочки, корзинки, сумочки — все у нее получается. Время не теряет. Вяжет для будущей квартиры и родной дочери. Она только о них и думает. Других мыслей у Кристи нет. Вот бы забрать девочку от ворчливой бабки и переселиться в городскую квартиру с удобствами. Измучилась дрова на зиму заготавливать, да воду греть, чтобы помыться по-человечески. В поселке Глухово на севере Вологодской области зимы долгие. Вторая, молодая худосочная Наталья Смирнова, сидела на кухне и пялилась в телевизор. Она впервые в сурмамы подалась. Ей Кристи расписала выгоды чужеродной беременности. «Походишь с пузом, тебе не впервой, зато потом вместо хлопот деньги». Они из одного поселка, обе матери-одиночки, вынуждены рассчитывать только на себя. Чем ближе роды, тем Ната больше нервничает, истерит без повода и вечно что-то жует, стресс заедает. У нее и так двойня подсажена, да еще лишний вес набрала. С ее узким тазом это проблема, дура. Лидия Витальевна прошла на кухню, плюхнула на колени Смирновой тяжелую сумку со свежими продуктами и выдернула из ее рук пакет с сушками. «Притащила, чтобы вы не шлялись. В холодильник убери и жри по расписанию, если кесарева не хочешь». На выступившие слезы расстроенной сурмамы смотреть не стала. У Наты глаза на мокром месте. А эмбрионы из Филиппин. Азиатские детки только для Азии и годятся. Сверхсуммы в договоре денег не выклинчить. Да и с кого? Биологические родители прилетят в Россию уже после родов для оформления документов. Зато у Кристи заказчица из Германии, русскоязычная немка Ирма Дитрих. Приехала в Москву в начале беременности, чтобы Сурмаму по животику гладить и ворковать с будущим сыночком. Переживает, волнуется. Такая сверхположенного заплатит, если умело раскрутить. Один раз уже получилось, когда Кристи абортом пригрозила. Все по закону. Сурмама, как и любая женщина, имеет право на аборт. Идея сработала. Дитрих заплатила, как миленькая, да еще и Кристину успокаивала. Сейчас время для решающего удара. В сумочке педиатра зазвонил телефон. Лидия Витальевна взглянула на дисплей из поликлиники и сбросила звонок. «Обойдутся». Спину ломит, ноги гудят от беготни по вызовам. Наступила осень, а с нею и круговерть простуд в детсадах и школах. Ей пора о своем здоровье думать, а не заглядывать в сопливое горло чужих деток. Мурзина подошла к постели Кристины. Беременная отложила вязание, распустила ремешок халата, готовясь к осмотру, но педиатр ее остановила. — С чужим младенцем у тебя все в порядке, а вот с родной дочуркой... — Что случилось? — забеспокоилась Кристи. — Пока ничего, но подумай о ее будущем. Хочешь, чтобы твою судьбу повторила? — Не-не. — А придется. В вашей дыре выбора нет. Зрачки Кристи забегали в поисках выхода. — Я с дочкой в Вологду перееду. На квартиру почти заработала. — Велика разница! — усмехнулась врач. — Твоей девочке в столице на каблучках надо порхать, чтобы хорошего жениха подцепить. Кристина прикусила губу, наморщила лоб. — Московскую квартиру я не потяну. — Потянешь, если сделаешь, что я скажу, — вселяла уверенность педиатр, буравя глазами Сурмаму. — Что? — выдохнула завороженная Кристи. — Звони Дитрих и скажи, что бездетная семья из Сургута тебе обещает квартиру в Москве. Ты родишь там под именем заказчицы и отдашь ребенка ей. — В Сургуте? — Отдашь, если Дитрих не заплатит 10 миллионов. Кристина сообразила, к чему клонит врач, и ахнула. — 10 миллионов? А у Дитрих есть такие деньги? — Она... гражданка Германии. Найдет. Приехала в Россию, чтобы сэкономить. Там ценник за ребеночка а 300 тысяч евро. А вдруг она откажется и наймет другую Сурмаму? Педиатр усмехнулась. Нету Дитрих другой яйцеклетки. Ей полтинник стукнул. Долго боролась с раком. Перед химиотерапией заморозила яйцеклетку. Это ее единственный шанс. Единственный. Или этот ребенок, или никакой. Обе женщины опустили взгляд на живот беременной. Кристину еще мучили сомнения. Решительная Мурзина действовала по-хозяйски. Она взяла телефон Поповой, набрала номер Ирмы Дитрих и сунула трубку Сурмаме. — Думай о своей дочери. Дитрих, скажи, что уезжаешь в Сургут и требуй 10 миллионов. Половина моя. Ну? Немка ответила сразу. — Кристи, как ты? Как мой малыш? — Я уезжаю, — выдавила Кристина. — Куда? — В Сургут. Семья без детей дает мне 10 миллионов рублей. — Кристи, «Ты не посмеешь. Это мой ребенок. Мой!» Мурзина шепотом подсказывала беременной. «Если вы не заплатите, я уеду». «Если вы не заплатите», — повторяла Кристина. «Сегодня», — шипела педиатр. «Сегодня». Неожиданно сработал телефон Мурзиной. Вновь звонили из поликлиники. Врач чертыхнулась сквозь зубы. «Достали!» и отключила аппарат. Она ждала ответа Ирмы Дитрих. Немка молчала. Из трубки доносился шум улицы. Лидия Витальевна едва слышно подсказывала сурмаме. Кристина повторяла. «Мне прислали билет на поезд. Если сегодня не заплатите, я уеду. Уже собираю вещи». «Нет! Жди меня! Я привезу деньги!» — нервно выкрикнула заказчица. «Поезд через 4 часа!» — давила через Кристину Мурзина. «Я буду через 2. Деньги отдам при свидетеле. Врач-педиатр будет свидетелем. Так и скажи ей!» Дитрих отключила связь. Кристина похлопала ресницами и перевела взгляд на педиатра. «Лидия Витальевна, она знает, что вы здесь». Мурзину не смутил мелкий прокол. Лицо прорезала кривая серая улыбка. «Сработало!» «Кристи, ты купишь квартиру в Москве благодаря мне». В это время Ирма Дитрих застыла на тротуаре. Худая женщина выглядела неподвижной, но душа ее клокотала, в глазах плескалось отчаяние. Она медленно подняла руку, отрешенно стянула платок с головы на шею. Ежик седых волос, казалось, вздыбился от гнева. Один раз она поддалась на шантаж и заплатила суррогатной матери. Еще тогда она догадывалась, что простушку Кристи кто-то надоумил. Теперь была уверена — это педиатр Мурзина. В детской поликлинике не знают, как подрабатывает их опытный врач. Не подрабатывает, а зарабатывает на чужих бедах. И ей все мало. Во время разговора Дитрих расслышала посторонний звонок рядом с Кристиной и сдавленный раздраженный голос «Достали!». Голос она узнала. Мурзина там. В мечтах уже подсчитывает барыши. «Достали!» — выкрикнула в небо Ирма. На нее с опаской косились прохожие. Выплеснув душевную боль, Дитрих взяла себя в руки. Только глаза продолжали мстительно пылать. Не для того она поборола страшный рак, чтобы сейчас сдаться. Ее ждут на квартире с деньгами, и она приедет. Приедет к своему ребенку, чтобы никому его не отдать. Ирма направилась в торговый центр. Мысли путались. Сначала зашла в книжный магазин, затем в хозяйственный. Там некоторое время женщина рассматривала большие кухонные ножи. Затем ее взгляд остановился на топорике для рубки мяса и костей.